Последний поцелуй, самый чувственный, самый мягкий, самый нежный, самый сладкий. Они уже не разрывали его, даже чтобы вдохнуть немного кислорода. Но они не бессмертные, рано или поздно им придется оторваться от губ друг друга, чтобы сделать спасительный глоток необходимого для жизни воздуха. Но так хотелось продлить поцелуй, до последней секунды, до последнего мгновения. Разъединив покрасневшие губы, они ни на миллиметр не отодвинулись друг от друга. Продолжали стоять с закрытыми глазами, прижимаясь лбами и пытаясь восстановить дыхание. Надо открыть глаза, хочется посмотреть друг на друга. Лучше бы не смотрели. Этот лихорадочный блеск в глазах другого, видя который губы у обоих расползаются в счастливых улыбках. Наверное, они идиоты. Оба живут уже третий десяток, а сейчас ведут себя как школьники, которые впервые в жизни целовались, этакое сочетание робости и восторга. Но именно это и является доказательством искренности их чувств. Каких чувств? Точно не сказать, но ни о каком равнодушии речи быть не может. В любой другой ситуации Синдбад не упустил бы возможность подколоть ее по поводу лихорадочного румянца на щеках, шального взгляда светло-карих глаз, которые блестели неподдельной радостью. В любой другой ситуации, но только не в этой, не тогда, когда она выглядит для него как никогда прекрасной. Тихо выдохнув, Синдбад обнял ее обеими руками, прижавшись губами к ее макушке и прикрыв глаза. Голову она не подняла, только не сейчас, никогда она так хорошо устроилась в его теплых объятиях. То, что происходит между ними, вообще нормально. Они знакомы всего ничего, а Мэдисон не тот тип людей, который сломя голову бросается в объятия первого понравившегося. Она к таким делам подходит более-менее с умом. Но Синдбад, первый, кто не просто ей понравился, он, первый, к кому ее непреодолимо тянет. Никогда такого не было прежде. Он не первый красавчик, которого она видит, но он не описать словами. Все летит к чертям, единственное чего хочется, чтобы он был рядом, хотя бы через день-два. Она хочет с ним общаться, хочет, чтобы этот человек был не эпизодическим персонажем в ее жизни, хочет, чтобы он занимал такое же важное место в ее жизни, как Ксантасипир, как Сархан и Анвар, возможно, даже более важное. «Ты в выходные свободен?» – послышался тихий шепот. «Может, погуляем?» И ничего в этом поступке такого нет. Просто вопрос, абсолютно ничего такого. Такой же вопрос, как и любые другие. Все в норме, ничего. Господи, как же она волнуется. Поначалу Синдбад опешил. Вот так прямо, без всяких женских уловок, намеков, долгого предисловия, которое подвело бы его к тому, чтобы назначить свидание. Вот так просто, без разговоров на нейтральную тему типа «я знаю хорошее местечко, там готовят прекрасный кофе». Так открыто, эта женщина не перестает его удивлять. Прямолинейная, честная, открытая, такая настоящая. Именно такая, какая есть. Не старается выглядеть чем-то большим, чем является на самом деле. Просто такая, какой родилась. Погуляем, как будто его ответ не будет очевиден. С удовольствием, тихо выдохнул он, улыбаясь уголками губ, прижимаясь щекой к ее мягким волосам. Эта романтичная сцена продолжалась бы еще долго, если бы всю атмосферу не уничтожил раздавшийся за находящейся рядом дверью звук сливаемой в туалете воды. Мэдисон захохотала до того, как они вдвоем пошли обратно к столику. Не совладала с собой, а каково было бедному Перу, который, только сходив в туалет, услышал дикий ржач за дверью и со страху снова чуть не занял белый трон. Парень решил по-тихому стянуть на кухне что-нибудь вкусненькое, но стараниями Ксантаса стянул оттуда только диарею. Когда Синдбад и Мэдисон вернулись за столик, Джафар и Масрур уже были на месте, но тактично промолчали, сделав вид, что все в порядке, сплошная повседневность. Хотя Синдбада и Мэдисон не было, по меньшей мере, минут 10-15, а тут они вдвоем выплывают из уборной, старательно пряча улыбки. Что же, интересно, взрослые люди могли делать наедине, в уборной, после чего они выходят крайне довольными и слегка взлохмаченными. Джафар нахмурился. Что-то не сходилось. Он, конечно, не знает подробностей насчет способности Сина, но 10-15 минут это как-то совсем уж слабо. Что ж, видимо, эта версия неверна. Но не могли же они болтать все это время. Для этого они могли остаться за столиком, а не прятаться в уборной. И тут Джафар наконец-то обратил внимание на футболку босса. Досмотрщик женских тел, в точку. Прямо в яблочко. Эта футболка наверняка предназначена ему свыше. Где он ее взял? Что-то случилось. С напускным легким безразличием, будто чисто из вежливости, спросил Джафар, когда Синдбад и Мэдисон сели за столик. «Я пролила на него свой кофе», произнесла девушка, словно подобные действия были нормой. «В уборной», скептично произнес Джафар, внутренне приготовившись слушать, какую ахинею эти двое сейчас начнут выдумывать, чтобы не спалиться. «Нет, здесь», ответила брюнетка таким тоном, будто Джафар сказал несусветную глупость. «Нет, серьезно, каким идиотом надо быть, чтобы пойти в уборную с кофе? Ну, я ему и дала футболку, чтобы он не ходил в заляпанной тобой, заляпанной мной рубашке. Спасибо, Синдбад. Не знал, что ты любишь футболки больших размеров», тихо хмыкнул Джафар, возвращаясь к газете. «Все, хватит, это вообще не его дело, не будет он допытываться. Я купила ее брату», лениво протянула Мэдисон, откинувшись на мягкую спинку дивана. «Он любит такие, со всякими надписями, принтами. Полагаю, это у вас семейное», с легкой улыбкой произнес Джафар, кивнув на ее собственную футболку с логотипом Iron Maiden. Синдбад хохотнул, увидев, как стушевалась девушка. Наступившую тишину нарушил зазвонивший телефон Мэдисон. «Алло», произнесла она, приготовившись слушать и одновременно на пальцах стараясь объяснить Синдбаду, чтобы он ее выпустил из-за стола. Но молодой бизнесмен мягко перехватил ее незанятую телефоном руку, сложил ее пальцы в фигу и под обалдевший взгляд девушки показал эту фигу ей. «Я со стенкой, что ли, разговариваю?» Возмутились на том конце телефона. «Да-да, алло, кто это?» Спохватилась Мэдисон. «Ты сегодня не в университете, что ли?» Раздался непонимающий голос Эмми. «Я тебя весь перерыв найти не могу. Я ушла за кофе», устало отозвалась Рассел. «Скоро приду». «Ты сама-то где?» Внезапно осенила брюнетку. Занятие, которое Мэдисон пропустила ввиду некоторых дьявольски красивых обстоятельств, от чьих поцелуев у нее чуть голова кругом не пошла, заканчивается только через полтора часа, собственно, как и занятия у всех остальных групп и факультетов, все-таки по времени расписание у всех примерно одинаковое, а судя по децибелам, которые выдает Эмми, она тоже не на занятиях. Преподавателю плохо стало, занятия прервали. Скорая приезжала. Что с ним? Слегка заволновалась брюнетка. Она не то чтобы сильно любила преподавателя, тем более чужого, чтобы вдаваться в подробности его внеучебной жизни, но сейчас, мало ли что могло случиться с человеком, это же не шутки. И не стоит забывать про обыкновенное человеческое и необыкновенное женское любопытство, сплетни всегда пользовались успехом среди людей. Насколько я слышала, ничего серьезного, спокойно говорила Эмми, через недельку должен поправиться, у него вроде это легкое отравление, может, съел что-то просроченное или какие-то несовместимые друг с другом продукты. В общем, у нашей группы теперь до конца занятия перерыв, а потом следующая по расписанию пара. Хорошо, скоро буду. Я пока еще в кафе, тебе взять что-нибудь? Ты в Сан-Франциско-Софии, произнесла девушка сокращенное название кофейни. Да, тогда возьми мне, пожалуйста, одного сексапильного рыжего официанта, чей рот так просит, чтобы его заткнули горячим страстным паце. «Да-да-да, конечно», — зевнула Мэдисон, прикрыв ладонью рот. «Еще что-то, Рассел, иногда ты меня жутко раздражаешь», — деловым тоном произнесла Эмми на том конце, словно вела переговоры с бизнес-партнером. «Почему я должна слушать о том, что ты хочешь сделать с бедным парнем?» — лениво протянула брюнетка, наполовину витая где-то в своих мыслях. «Не то, чтобы Мэдисон было плевать на то, что происходит в жизни Эмми, просто она все это слышит уже в сотый, а то и тысячный раз. И при этом ситуация со временем не меняется. Будем честны, со временем такое постоянство утомит любого. Он тут, в зоне досягаемости, и вокруг него не ходит 20 человек охраны, так что приходи как-нибудь и, Бога ради, заговори с ним, наконец», продолжала Мэдисон все тем же расслабленным, ленивым тоном. Ты права», взволнованно выдохнула Эмми, как будто собралась сейчас с парашютом прыгать. «Как ты думаешь, мне стоит подойти к нему прямо в кафе или подождать его, а потом поймать на улице возле входа типа надо же, какая неожиданная встреча, а может не стоит тянуть?» «Да, Мэдисон, ты права, ты абсолютно права, незачем попусту терять время, я приду прямо сейчас, он сегодня работает, боюсь, сегодня он может выполнять только одну функцию», туманно ответила Мэдисон, краем глаза видя, что Пир, держась рукой за живот, опять побежал в туалет. «Что с ним?» — перепугалась Эмми, чье волнение моментально достигло отметки смертельное. «Не знаю», — легкомысленно ответил Рассел. «Наверное, бармен прикололся и траванул его чем-то». «Агрх, господи, как же меня бесит этот бармен», — зарычала Эмми. «Ну, вот не нравится ей бармен. Не нравится и все тут. Можно сказать, что это интуиция. Он мне с первого взгляда не понравился. Сразу видно, что бабник, и юмор у него плоский. Кем вообще надо быть, чтобы ради прикола отравить своего коллегу?» «Женщина, не сходи с ума», — хохотнула Мэдисон. «Все, через 15 минут приду, пока», и повесила трубку, не дожидаясь дальнейших восклицаний со стороны светловолосой подруги. И когда эта веселая, отвязная девчонка заводила, у которой с противоположным полом никогда никаких проблем не было, превратилась в неуверенную, вечно смущающуюся паникершу. Наверное, месяц назад, когда она впервые зашла в это кафе и увидела Пира, который работает тут уже несколько лет, точнее подрабатывает. Его, в отличие от Ксантоса, не выгнали из колледжа. Короче, увидела его Эмми и понесло ось. Как говорится, на словах ты, лев толстый, а на деле, толстый лев. Вот это прямо про ситуацию с Эмми. Смелости и уверенности в себе ей не занимать. Девушка светится как солнышко. В образном, конечно же, смысле, характер бойкий. А в мыслях она без малейших зазрений совести нянчит уже четвертого ребенка с рыжими, как у отца, волосами. Но стоит Перу появиться в поле зрения в реальности. Эмми сдувается моментально, а Мэдисон страшно. Ей реально страшно говорить о том, что Ксантос и Пир ее друзья. Эмми накинется на нее и съест мозг с потрохами. Пусть лучше в делах амурных эти двое как-нибудь сами. А если реально надо будет помощь, Мэдисон подключится. И Ксантоса подключит. И Клия, и Ливию, и всех остальных. Да, она знает всех в этом кафе. Рассел познакомилась с ними, когда впервые устроилась на подработку в этом кафе. Нужны были карманные деньги, а у родителей просить не хотелось, потому что те карманные, которые ей дали предположительно на месяц, она просадила за 3 дня на всякую хрень. Раз-два, а денежек уже и нет. И чтобы лишний раз не палиться перед родителями, которые наверняка спросят, куда же их уважаемая дочурка дела выделенные ей деньги, Мэдисон устроилась официанткой в кафе. В тот момент у нее как раз были каникулы, небольшой перерыв после зимней сессии до начала следующего семестра. Тогда она работала полный рабочий день, а когда началась учеба, то выходила в вечернюю смену. Потом она, к сожалению, уже не могла совмещать учебу и работу, так что пришлось ненадолго бросить подносы и снять бордово-красную униформу. А когда наступили летние каникулы, прежде чем уехать к семье, она снова поработала некоторое время. Зимой, кстати, тоже работала, было побольше свободного времени, но 27 декабря, на заслуженный отдых. Именно этой зимой Мэдисон и познакомилась с Синдбадом. Веселую историю, точнее ту ее часть, где она спьяну прокатилась по нескольким штатам, прежде чем вернулась домой, любит в этом кафе все работники, даже управляющие. Мэдисон рассказала о том случае лишь 3 людям, Ксантосу, Перу и Клия, а те оказались теми еще сплетниками. Поэтому-то Ксантос теперь и поставил себе целью жизни посмотреть на пьяную Мэдисон. Кстати, насчет Ксантоса. Про этого парня книги писать можно. Он сам по себе довольно смышленый, начитанный, харизматичный, в общем, хороший, а главное умный парень, но в колледже у него что-то не заладилось. То ли он с ректором поругался, то ли он над деканом прикололся, а тот в свою очередь донес это до ректора. Мэдисон не знает точно, что именно произошло. Но блондина выгнали из колледжа за небольшое хулиганство, а Ксантосу хоть бы хны. Единственное, что его волновало в тот момент, так это то, что его выселят из общежития и жить ему будет негде. Сгоря он ночью посетил бар и пригубил всего лишь 1 стопку текилы для храбрости, после чего пошел искать решение проблемы. На тот момент до выселения оставалось 2 дня, парню дали время, чтобы он собрал вещи, освободил шкафы, книжные полки и тому подобные мелочи, а в деканате как раз подготовит приказ об отчислении. Гуляя ночью по улицам Атланты, он от нечего делать купил себе 1 лотерейный билет. Парень совершенно не рассчитывал на выигрыш, просто лотерейная бумажка была яркая-яркая, так и манила с прилавка, призывая купить ее. Вот он и не удержался, к тому же все равно собирался в тот вечер просадить оставшиеся в кармане $50, 10 потратил на билет, который запихнул в карман куртки и благополучно забыл, а остальные 40 пошел тратить в местное казино, как раз на одну ставку хватит. Сидя в казино за большим игровым столом, за которым помимо него сидело около 20 роскошно разодетых ходячих кошелька с сигарами в зубах, Ксантос уныло смотрел в телевизор, где объявляли результаты лотереи, попутно без особого интереса проверяя свой лотерейный билет и ставя свою единственную и самую дешевую фишку на черную восьмерку. В ту ночь, видимо, звезды выстроились в ряд, или комета пролетала мимо Земли, или это была годовщина рождения Иисуса, а может и все вместе, Ксантос не знает. Единственное, что он знает, так это то, что в ту ночь он выиграл 3 миллиона долларов в лотерее и 200 тысяч в казино. В течение одного дня ужаленный в одно место Ксантос приобрел небольшой одноэтажный частный домик, как раз недалеко от кафе. Доработать идти меньше квартала, соседи, просто чудо. Он на него давно уже засматривался, но даже в мыслях не строил никаких планов, потому что зарплата официанта не особо позволяла планировать покупку частного дома, пусть и небольшого. В доме было две спальни, одна гостиная, кухня, ванная и, что самое главное, евроремонт. Мебели только докупить и вообще сказка будет. И все это чудо обошлось парню в 2,5 миллиона долларов. На следующий день, до того, как на него успела наорать администрация общежития, он быстро собрал свои скромные пожитки, закинул их в свой новый дом, съездил в колледж, забрал документы, зашел к ректору, у которого в тот момент сидел декан, и обоим от души показал средние пальцы. Терять-то все равно было нечего. Поймав в колледже Пира, голубоглазый блондин обрисовал другу сложившуюся ситуацию и предложил охевшему от произошедших за один несчастный вечер событий рыжему переехать из общежития к нему в дом, как раз вторая спальня есть. Один Ксантос жить не хочет, но и тащить кого попало не станет. Лучший друг детства, по совместительству бывший сосед по комнате в общежитии и коллега на работе, идеальный кандидат. Ксантос и Пир знают друг друга с дошкольного возраста, они жили в соседних домах, а в дальнейшем даже поступили в один колледж и поэтому переехали из родного города в Атланту. Разве что Пир приехал позже, так как был младше Ксантоса на несколько лет, соответственно и поступил в колледж позже своего друга. На оставшиеся деньги парни со временем накупили мебель, кухонную утварь, всякие бытовые мелочи. Вот это и называется жизнь в шоколаде. Мэдисон, когда впервые услышала эту историю, сначала ушам своим не поверила, но в итоге, после небольшой экскурсии в их милый дом, точнее холостяцкую берлогу, пришлось признать, что все это оказалось правдой. Она даже зауважала этих парней, но, видимо, и парни нашли в ней родственную, ищущую приключений на пятую точку, душу, потому что они втроем сдружились за минимальное количество времени, всего каких-то пару месяцев, а они уже не разлей вода. Но мальчишки, это мальчишки, а Мэдисон все-таки девочка, и она время от времени нуждается в чисто женской компании, и постепенно эту компанию она нашла в лице Клея и Ливи, еще одной работницы кафе. Из потока воспоминаний Мэдисон вырвал очередной звонок телефона. Подняв трубку, девушка приготовилась слушать. В телефоне раздался ехидный, вкрадчивый голос Рэйчел. «Я, все, вижу». Недоуменно нахмурившись, Мэдисон напрягла все извилины, пытаясь понять, о чем вообще речь. «Направо посмотри», посоветовали на том конце. Без задней мысли посмотрев направо, Мэдисон с тихим вскриком дернулась в сторону, падая спиной на Синдбада, который, не растерявшись, вовремя поймал ее. Прижимая руку к сердцу и стараясь выровнять дыхание, брюнетка смотрела в широкое прямоугольное окно кофейни, видя за ним довольную физиономию Рэйчел, которая медленно убирала от уха сотовый, и паскудную ухмылку на ее накрашенных блеском губах. Как всегда, модная, женственная, одета с иголочки. Кокетливо помахав Мэдисон рукой, рыжая девушка с видом абсолютного удовлетворения на лице двинулась дальше по улице. Чуть ли не перелетев через Синдбада, Рассел помчалась к выходу на космической скорости, выбегая на улицу и перехватывая красноволосую подругу прямо возле входа в кафе. «А ну стоять!» — воскликнула брюнетка, вцепившись в плечи подруги, которая еле сдерживала смех. «Что такое, Эдди? Ты выглядишь взъерошенной!» — невинно протянула Рэйчел. «Да что ты говоришь!» — саркастично протянула Мэдисон, с не менее саркастичной улыбкой на лице. «Рэйчел, прошу по-человечески, только не разболтай всему миру!» «А что такое?» — удивилась девушка. «Я думала, те, кто с тобой сидел, твои друзья, такие красавчики!» Мечтательно протянула она, чуть ли не захлопав в ладоши. «У тебя есть парень», — справедливо заметила брюнетка. «И я его очень люблю, Но, Эдди, давай будем честны, не признать, что те трое составят достойную конкуренцию Аполлону, просто невозможно. В полном восторге хлопнула в ладоши игривая рыжулька Рэйчел. Аполлон был тем еще гомиком, скептично заметила Мэдисон. Не придирайся, ты поняла, о чем я? Поняла, надеюсь, ты тоже поняла, о чем говорила я, произнесла Рассел, упрямо возвращаясь к изначальной теме разговора. Рэйчел, я прошу тебя, не говори никому, что у меня среди знакомых затесались эти Аполлоны. В первую очередь моим родителям, во вторую очередь моим братьям, в третью, кому угодно, кто скажет, что знает меня, мы друзья не разлей вода, и они просто за меня волнуются. Есть что скрывать. Поиграла она бровями, но, заметив взгляд Рассел, засмеялась. Да нечего мне скрывать, нехотя начала объяснять Мэдисон. Просто если кто-то из моих близких узнает об этом, то заставит рассказывать все со всеми подробностями. Понимаешь, из-за пары разговоров с теми ребятами, мне придется по 100 раз рассказывать всем своим историю, длиною чуть ли не в целую жизнь, и все равно этого будет им мало, как-то неравноценно получается. Я сама расскажу, потом, когда-нибудь. Опустим маленький нюанс, заключающийся в том, что если об Аполлонах узнает кто-то из родных или близких, то все начнется с безобидного вопроса, где ты их вообще встретила, и вот тут уже может всплыть новогоднее путешествие в Нью-Йорк, а это уже попахивает опасностью. Ладно, болтать не буду, не переживай, но только при одном условии, строго произнесла Рэйчел, подняв указательный палец вверх. Каком? Насторожилась брюнетка. Скажи, кто они вообще такие? Спросила девушка, в глазах которой играло чистое любопытство. Самое обыкновенное, простой интерес, кем эти люди приходятся ее подруге. Мэдисон на секунду растерялась, не зная, как именно назвать их взаимоотношения. Она даже не задумывалась об этом. Друзья, ну, громковато сказано, но они почти что уже друзья. Мэдисон, с какой стороны ни посмотри, пока их плохо знает, но она была бы рада исправить это. Поэтому на вопрос Рэйчел она ответила так: хорошие знакомые. Я ясно, понимающе протянула девушка, задумчиво надув губы. А тот, который так трепетно обнимал тебя, когда ты увидела меня? О, Господи, обреченно простонала брюнетка, закрыв ладонями лицо. Ну почему она смущается-то, да еще так сильно? Он, замялась Рэйчел, но потом наклонилась поближе к подруге и заговорчески прошептала: он что, твой? Резко вскинув голову и подняв на подругу абсолютно растерянный взгляд, приправленный покрасневшими щеками, Рассел не знала, как и что ответить. Вроде и да, а вроде и нет. Рэйчел не стала допытываться, но, судя по всему, она все правильно поняла, потому что издала слегка удивленное ох, а потом расплылась в улыбке. «Ну что ж, не буду лезть в твои взаимоотношения с тем красавчиком», — дала задний ход Рэйчел. «Когда мы с Лукасом только-только начинали наши отношения, мне тоже не нравилось, когда лезли с расспросами. Я тогда сама еще не могла со своими чувствами разобраться, а тут кто-то начинает над ухом жужжать. А что, а как, а когда?» Раздражало жутко. «Но если ты сама когда-нибудь захочешь поговорить на эту тему, мои уши в твоем распоряжении. Про любовные дела всегда интересно послушать», — хитро улыбнулась девушка, заговорчески подмигнув подруге. «Ну, я бы не сказала, что прямо люблю-люблю», — неуверенно протянула Рассел, отводя взгляд в сторону и взлохмачивая волосы на затылке. «Но он мне так нравится», — беспомощно провыла брюнетка, расплываясь в мечтательной улыбке. «Тогда проводи с ним больше времени», — неожиданно пошла в атаку Рэйчел, заставив Мэдисон стушеваться от неожиданной смены милого ангела на контуженного вояку. «Мэдисон, у тебя что, со зрением плохо? Ты видела, какой он красавчик? Такого упускать – непростительный грех. Тебя за это все женщины мира сожгут на праведном костре. Быстро иди к нему и не теряй больше времени». Тут Рэйчел снова преобразилась в белую и пушистую, мило улыбнувшись. «Заодно и в своих чувствах разберешься. Мы в выходные договорились погулять», — со страху выдала все секреты брюнетка. «Тогда ты должна понимать, что я тебя в бриджах и со скейтом в руках на свидание не выпущу. Это вроде первое твое свидание, если не ошибаюсь?» «Да, мамочка», — ухмыльнулась Мэдисон. «Отлично, тогда я изымаю у тебя скейт до окончания выходных», — безапелляционно заявила Рэйчел. «Что бы ты ни учудила. И Мэдисон, учти, я буду ждать подробностей», — подмигнула она подруге, после чего пошла дальше, а Мэдисон вернулась в кафе. Рэйчел была на год старше Мэдисон и Эмми, училась на том же факультете, что и рассел, но в магистратуре. Однако подружились три девушки не в стенах университета, а в общежитии. А там и ее соседки подтянулись, а потом у одной из них, Челси, оказалась подруга в другой комнате, у которой были еще подруги, и там пошло-поехало. Старшекурсники, в число которых входила и сама Мэдисон, жившие в общежитии, почти все друг друга знали. Ну и старшекурсников-то этих не так много было, к последним курсам многих отчисляли за неуспеваемость, некоторые сами уходили, кому-то просто не везло на экзамене и так далее. Сама Мэдисон этим летом окончит четвертый курс, на ее факультете это был последний курс, по окончании которого дают степень бакалавра, а дальше, если есть желание, можно пойти в магистратуру и проучиться еще пару лет, чтобы получить степень магистра, но сделать это, конечно же, не так просто, как кажется на словах, но возможно. «Ты куда так рванула?» – спросил Синдбад, когда девушка вернулась к столику. «Да так», – неопределенно отозвалась она. Подругу встретила, надо было поздороваться. «Ты всегда здороваешься с подругами, при виде которых хватаешься за сердце», еле сдерживая саркастичный хмык, поинтересовался Джафар. «Я перепугалась», возмутилась Мэдисон, после чего пояснила. «Совершенно не ожидала увидеть ее здесь и сейчас, бывает», лаконично отозвался Масрур, жуя какую-то рыбу. Заметив, что девушка до сих пор стоит у столика, Синдбад поднялся, чтобы пропустить ее обратно, но она в ответ отрицательно покачала головой. «Что-то не так?» – тихо спросил мужчина мягким глубоким голосом, ласкавшим слух. «Слушай», – неуверенно заговорила студентка, – «я, наверное, пойду». Пальцы мужчины непроизвольно сомкнулись вокруг ее запястья, словно она прямо сейчас собиралась убежать на край света. Мягко и нежно, но в то же время сильно. «Ребята», – обратилась девушка ко всем, – «я была очень рада вас увидеть, правда, но мне уже пора бежать, а то и на вторую пару опоздаю». «Да, конечно, мы все понимаем», – миролюбиво заверил Джафар. «Действительно, не стоит дружескими посиделками портить девушке успеваемость, они же не последний день живут. Надеюсь, скоро увидимся». «Буду только рада», – улыбнулась Мэдисон. «А где Синдбад? Он же буквально только что держал ее за руку. Где он?» Озираясь по сторонам, девушка обнаружила искомый объект возле барной стойки. Сказав короткое «пока» Джафару и Масруру, Мэдисон направилась в сторону выхода, бар как раз по пути, заодно подойдет к Синдбаду и попрощается. Увидев ее, мужчина забрал приготовленный напиток и направился с ней в сторону выхода. Но Синдбад не увидел кое-чего, потому что стоял спиной к бармену, а вот Мэдисон увидела, как Ксантос, наблюдавший за ними, расплылся в улыбке чеширского кота, достал из-за барной стойки солнечные очки, оправа которых была выполнена в форме розовых сердечек, и демонстративно надел их на лицо. И явно благодаря его ручонкам песня, игравшая в кафе, сменилась на «Only You» в исполнении Элвиса Пресли. Мэдисон, незаметно для Синдбада, провела большим пальцем поперек шеи, намекая к Сантосу, что ему песню моментально выключили. Путь до двери прошел без очередных приключений. «Еще увидимся», — попрощалась Мэдисон. «Конечно», — подтвердил мужчина, как будто их встреча — это нечто само собой разумеющееся. «Держи», — произнес он, протянув ей стакан с латте макиато. «Спасибо, конечно, что искупала меня в своем кофе, но все же я бы предпочел, чтобы впредь ты его пила, а не выливала на меня». Рассел лишь усмехнулась, покачав головой. «Обязательно ему было напоминать?» «Спасибо», — поблагодарила она, приняв стакан. «На субботу никаких планов не строй», — между делом бросил мужчина, но потом улыбнулся хитрющей улыбкой. «Ты моя на весь день, КХМ», — только и произнесла Мэдисон, делая глоток кофе. Взгляд непроизвольно опустился на футболку Синдбада. «Досмотрщик женского тела, ты моя на весь день, КХМ, КХМ, ну да, я в общем это, спишемся. Покажешь мне город?» — полюбопытствовал Синдбад, ненавязчиво заигрывая с девушкой. «Угу», — послышался невнятный бубнеж. «Я слышал, у вас тут есть музей Кока-Колы, есть такое», — тихонько произнесла Мэдисон, продолжая потягивать кофе. «Олимпийский парк», — продолжал он, ненавязчиво заправив прядь чернильно-черных волос ей за ухо. «И океанариум Джорджии», — поддакнула Мэдисон, пытаясь увести разговор в менее воспламеняющее ее щеки русло. Синдбад лишь усмехнулся, прикрыв глаза. Убрав руку от волос брюнетки, он чуть-чуть сбавил свой напор. Она теряется, немного пугается, хоть и пытается скрыть это. Не надо на нее наседать, потихоньку, чтобы привыкла к нему. Пусть идет, а то действительно опоздает на занятия. На сегодня, пожалуй, хватит. Беги, пока на пары не опоздала. Бармену чаевые больше не оставляй, он сегодня что-то зажрался. Уходила девушка под веселый хохот Синдбада и с внезапным осознанием того, что суббота, это завтра. А вечером, будто по сигналу, пришла СМС-ка со временем и местом встречи. Утро следующего дня. И что, отведешь его в музей Кока-Колы? Задумчиво произнесла Рэйчел, не отвлекаясь от своей работы, укладки волос Мэдисон. От макияжа та сразу отказалась, а красноволосая и не стала настаивать. Не дай бог еще Мэдисон начнет глаза тереть и размажет всю тушь по лицу. Поэтому сегодня без косметики. Но вот волосы уложить надо. Ты что, издеваешься? Скептично бросила Рассел, стараясь не вертеться на стуле. Я в это унылое место даже врага не отвела бы. Унылое, не то слово, произнесла Эмми, которая сидела рядом на диване и листала модный журнал. Надо быть конченным фанатом этого пойла, чтобы найти в том музее что-нибудь интересное. Там даже бутылочку прохладной колы бесплатно не дают. Возмутилась такой несправедливости блондинка. Сейчас в 402 комнате находились только те, кто знал о том, что в жизни Мэдисон Рассел есть такая персона, как Синдбад. Рэйчел их вчера увидела в кафе, а Эмми узнала о нем, когда Мэдисон вернулась из Нью-Йорка и рассказала все, что с ней приключилось. Ну и про прощание в аэропорту тоже обмолвилась. Я тут приметила пару мест, начала Мэдисон. Думаю сводить его в Целловай Гарденс, сейчас там как раз зацвели азалии, потом на Георгиарина и Санце фестивал. Хорошая идея, перебила ее Эмми. Этот фестиваль просто супер, а уж когда начинается рыцарский турнир, мечтательно пропела девушка. Ну и в завершении прогулки зайдем в Георгия-Аквариум, как-никак самый большой океанариум в мире, туда любой приезжий просто обязан сходить. Вообще-то, с 2012 года самым большим океанариумом в мире считается тот, что открыли в Сингапуре, поправила Рэйчел, но, заметив взгляд подруг, тихо засмеялась. Согласна, это сейчас не важно. Ну что ж, неплохой маршрут ты выбрала, я одобряю. Если бы он приехал на недельку раньше, я бы его на ежегодную автомобильную выставку сводила. Поверь, вы ничего не потеряли, хмыкнула Эмми, переворачивая страницу. У меня друг на нее ходил, сказал, что впервые видел такое, цитирую, говно на колесах. В этом году они что-то не впечатлили. Так, хватит разговоров. Отдала команду Рэйчел, когда закончила с прической. Время уже 10:30, быстро прыгай в платье и дуй к своему красавчику. Когда Рассел закончила все приготовления и уже собиралась выпорхнуть за дверь, ее настиг ехидный голос Эмми. Тебя ночью-то ждать, на что ей показали язык. Когда Синдбад, поблескивавший крутыми солнечными очками, и Мэдисон встретились, первым, что произнесла девушка, был вопрос, любит ли он Кока-Колу. Когда выяснилось, что Синдбад не фанат черной сахарной воды, девушка облегченно выдохнула. Не зря она исключила музей из их сегодняшнего маршрута. По взгляду Синдбада и его улыбке брюнетка поняла, что ему понравился ее наряд. Всяко не футболка Iron Maiden или Ads DC, облегающее платье-футляр без выреза, цвета бордо, длиной чуть-чуть выше колена, с рукавами 3/4 прекрасно подчеркивало ее фигуру, все выпуклости в положенных им местах, все плавные изгибы там, где они должны быть, а средней толщины черный пояс лишь отчетливее вырисовывал тонкую талию. Полуофициальный стиль, отличный выбор. Обувью она выбрала обычные черные балетки, учла тот момент, что ей сегодня много ходить. Ну и под цвет платью небольшая кожаная сумочка, которую Мэдисон одолжила у Рэйчел. А что делать? Среди своих сумочек не было той, что подходила бы по цвету к платью. Мужчина хоть и не наряжался особо, но выглядел не менее привлекательно, чем его спутница. Темно-темно-коричневые замшевые ботинки-дезерты, насыщенного синего цвета модные джинсы, светлая футболка с круглым вырезом, обнажавшим ключицы, а сверху черный вязаный кардиган. «Могу я спросить?» — на полном серьезе произнес Синдбад, рассматривая брюнетку с ног до головы. На секунду Мэдисон даже растерялась. «С каких пор ему нужно подобное разрешение?» «Конечно, спрашивай. Тогда, в аэропорту Нью-Йорка, когда ты сказала, что целовалась впервые, ты прикалывалась или говорила серьезно?» Синдбад сейчас не шутил. Ему искренне интересен ответ на этот вопрос, потому что практически нереально было поверить в то, что такая девушка ни разу не целовалась до того раза, в аэропорту. Мэдисон чуть в осадок не выпала. Она уже насторожилась, мол, мало ли что он сейчас спросит, надо не ударить в грязь лицом, а в итоге он спрашивает об этой ерунде. Нет, не прикалывалась, спокойно ответила она. Синдбад от шока даже солнечные очки с лица снял. Постой, но если впервые ты целовалась со мной, это значит, что и в остальном ты пока еще ни разу. Поиграл он бровями, намекая на то, что Мэдисон прекрасно поняла на что. Вид, вспыхнувший от смущения как маков цвет девушки, крайне порадовал Синдбада, а вот ответ на вопрос прилетел ему в виде звонкой, душевной, но не сильной пощечины. Хлопок был громкий, да только силы в пощечине не было практически никакой. Ладно, признает, не тактично было с его стороны. Пожалуй, эту слабенькую пощечину заслужил. Если я скажу, что ты сегодня прекрасна, прекратишь злиться. Как бы между делом поинтересовался Синдбад. Я не злюсь, вполне миролюбиво ответила девушка, но ты меня сейчас подбешиваешь. Это возможно исправить, зависит от того, как быстро ты додумаешься закрыть рот. Уже, довольно произнес Синдбад, притягивая к себе девушку и закрывая свой рот, и ее тоже, поцелуем. Дальнейшая прогулка, к величайшему удивлению, прошла спокойно, в смысле без подколов, намеков, ехидных фразочек и шуток, и без передряг. Они целый день просто гуляли и болтали, узнавая друг о друге что-нибудь новое. Синдбад, к примеру, узнал, что у Мэдисон есть аж три брата, а брюнетка узнала, что дружба Синдбада и Джафара началась с крупной драки, в которой мелкий конопатый парень пытался чуть ли не убить сына. Она обожает кино, только не ужастики. Они страшные, они ее пугают, и ей не слабо в этом признаться. Поэтому предложение пойти в кинотеатр или устроить домашний кинотеатр девушка всегда поддержит. А он любит вечерние прогулки, только не в зимнюю пору и не в дождливую погоду. Ее подруги отобрали у нее любимый скейт, чтобы она не вздумала притащиться с ним навстречу, а у Синдбада друзья отобрали ключи от новенькой машины, сказав, чтобы он гулял, хоть воздухом свежим подышит. Ну, раз уж как начальник он сегодня вне зоны доступа, то пусть отдыхает от всех технологических даров 21 века. Девушка так и не узнала, что на самом деле это было наказание от Джафара, которому не удалось заставить своего воодушевленного друга поработать вчера вечером, мозги босса были забиты совершенно не тем. Джафар так ему и сказал вчера, хотел погулять с ней, вот и гуляй, на своих двоих. Также Мэдисон призналась, что хоть и получает педагогическое образование, но когда она еще училась в школе, на полном серьезе собиралась пойти в лингвистический университет и стать переводчиком. В выпускном классе почему-то передумала. Синдбад в свою очередь рассказал, что открыл Синдрию, когда ему было лет 15, вместе с Джафаром, Хинохоха и Драгулом, которого близкие друзья зовут Драконом. Сначала это было всего лишь баловство, молодым парнишкам шило в одном месте жить спокойно не давало, но из-за того, что ни один из них не был совершеннолетним, Синдбаду пришлось попросить помощи в оформлении всех документов одного своего друга, Рашида Салуджу. Сначала этот мужчина по бумагам считался главой компании Синдриа, а как только Синдбад стал совершеннолетним, все документы переписали на него. А потом с годами как-то все закрутилось, завертелось, Синдбад моргнуть не успел, как Синдриа стала огромной торговой компанией и делом всей его жизни. В том, как вести бизнес, ему очень помогла Руруму, которая впоследствии стала женой Хинохоха. Она была дочерью главы компании Мучик, поэтому что-то допонимала в бизнесе, и, как и мистер Салуджа, многому научила Синдбада. Через 3 года после окончания школы ему все-таки пришлось оставить ненадолго дела и поступить в университет, где он получил высшее экономическое образование. Ведь в работе с торговой компанией требуются знания в области экономики, а ежесекундно отвлекать мистера Салуджу и Руруму своими вопросами – не самые хорошие занятия. Под пристальным взглядом Мэдисон Синдбад признался, что в детстве мечтал стать путешественником или мореплавателем, а не бизнесменом, но отчасти его мечта сбылась, потому что он посетил очень много стран и городов по работе. Когда они подходили к океанариуму, было уже 6 часов вечера. Как и планировала Мэдисон, людей было немного. Во-первых, сейчас нет наплыва туристов, их сезоны – лето и зима. Во-вторых, основная масса людей наблюдается здесь утром и днем, а вот под вечер толпа начинает рассасываться, и можно купить билет, не стоя долго в очереди. Девушка видела, что Синдбаду понравился сад с азалиями и фестиваль Ренессанса, но она и представить не могла, что в океанариуме мужчина буквально прилипнет к стеклу, До того ему понравилось увиденное. Рассел в тот момент чувствовала себя мамой, которая привела ребенка на экскурсию. Хотя она может понять его восторг, Мэдисон никогда не забудет свое впечатление об этом океанариуме, когда сама впервые побывала тут. Но на сегодняшний день девушка посетила это место раз 12, не меньше, поэтому была менее взбудоражена, нежели ее спутник. Покинули они это место только ближе к 8 вечера, и то только потому, что в выходные дни океанариум в 8 уже закрывался, и всех вежливо просили покинуть заведение. «Постой, постой, как это вы нашли маленького Масрура в Колизее?» – обалдело произнесла Мэдисон, когда они прогуливались по Centennial Olympics Park, располагавшемуся через дорогу от океанариума. Сумерки, теплая погода, практически пустой парк, только пара человек гуляла, в основном парочки или парнишки, которым дома не сидится. «Сам не знаю, как он там оказался», – пожал плечами Синдбад. «Мы с ребятами летом поехали в Рим на 10 дней, гуляли вечером, проходили мимо закрытого Колизея и услышали, что кто-то ломится в дверь. Мы сразу же позвали охранников, они открыли дверь, а за ней – мелкий красноволосый пацан. Мы обращались в местную полицию, у самого Масрура спрашивали, и в газету дали объявление, что нашли такого мальчика, все по нулям. Ни родителей, ни родственников, ни опекунов, ни детского дома, ничего бы то ни было еще. Вот и решили забрать его с собой. С бумагами, конечно, пришлось повозиться», – тихо усмехнулся мужчина, и Мэдисон смекнула, что пришлось повозиться значит подключить тех, кто помог разрулить ситуацию в кратчайшие сроки, и вероятнее всего не самым честным и законным способом. Но разве это важно, если таким способом спасли маленького Масрура? «Ну и ну», – тихо выдохнула брюнетка, слегка улыбнувшись. «Не каждый решится взять под свое крыло незнакомого ребенка, которого случайно нашел во время отдыха за границей. Я восхищена». Синдбад ничего не ответил, просто продолжал идти, смотря перед собой, но не замечал, насколько довольное выражение приняло его лицо. Так он произвел на нее впечатление, это приятно. Неожиданно она взяла его за руку и потянула куда-то. «Идем», с сияющими предвкушением глазами выпалила она, «сейчас у фонтана Олимпийских колец включит подсветку и музыку, ты должен это увидеть». Она сказала, что он должен это увидеть. Она чертовски права, какая же красота. И фонтан, подсвеченный лампами, тоже красивый. Но все-таки Мэдисон на его фоне смотрится намного привлекательнее, нежели сам фонтан. Неожиданно пришедшая в голову мысль вызвала хитрую ухмылку на лице мужчины. Пока Мэдисон стояла возле фонтана на безопасном расстоянии, чтобы брызги не намочили ее платье, она пропустила тот момент, когда Синдбад тихо подошел к ней сзади и внезапно поднял на руки, заставив девушку коротко вскрикнуть от неожиданности. «Ты чего?» – непонимающе произнесла брюнетка. «Да вот подумал, может искупать тебя?» – произнес он и понес ее прямиком к бьющим вверх струям фонтана. Мысль, что это была шутка, таяла с каждым шагом Синдбада, и в какой-то момент Мэдисон реально поверила, что он ее сейчас искупает в струях фонтана. «А, ты что делаешь?» – воскликнула она, с ужасом смотря, как струи воды становятся все ближе и ближе, а оголенные участки ног уже чувствуют малюсенькие брызги, доходящие до них на таком расстоянии. «Стой, стой, стой, ты что, с ума сошел? Прекрати, Синдбад, остановись сейчас же, не неси меня туда», — верещала перепуганная студентка, слыша над ухом веселый смех мужчины. «Да стой ты», — хваталась она за его шею, ища спасения от брызг воды. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, стой, хватит», чуть ли не хныкала она. «Я прошу тебя, отпусти». «Разве так просит?» — насмешливо протянул Синдбад, продолжая делать шаг за шагом. «Ну а как просит?» — в панике спрашивала брюнетка, не думая ни о чем, кроме приближающихся брызг, прижимаясь к мужчине, пытаясь таким образом отдалиться от капель воды, летящих во все стороны. Слегка приподняв на руках девушку, чтобы ее лицо было напротив его, он, не на шутку распаляясь от этого взгляда затравленного котенка, прошептал прямо ей в губы: «Попроси не словами, без лишних слов». Под воздействием пережитого страха, вызвавшего всплеск адреналина, Мэдисон впилась, именно впилась, в губы Синдбада горячим, диким поцелуем, на который мужчина моментально ответил. И с каждой секундой Мэдисон, казалось, входила в раж, потому что поцелуй разошился не на шутку. Неизвестно, кто первым углубил поцелуй, но теперь соприкасались не только губы, языки тоже ласкали друг друга, лишь усиливая и так нешуточный жар в телах своих владельцев. Синдбад непроизвольно прижал к себе девушку еще сильнее, а она в свою очередь обхватила его шею одной рукой, положив ладонь на его плечо, а второй рукой накрыла то же самое плечо, после чего подтянулась чуть вверх, продолжая сидеть у него на руках. Когда воздуха стало не хватать, они разорвали поцелуй, перейдя на короткие хаотичные поцелуи, в перерывах между которыми пытались сделать хотя бы малюсенький глоток воздуха. Последний, завершающий, поцелуй был как никогда сладким, медленным, чувственным и глубоким, будоражащим все чувства, заставляющим сердце биться до неприличия быстро. Отстранившись, они на пару секунд замерли в миллиметре друг от друга, чтобы хоть немного привести дыхание в норму. «Считай, уговорила», — хрипло выдохнул он, в целом слабо сейчас соображая. Отойдя от фонтана, Синдбад поставил девушку на ноги, и пока она приходила в себя, ничего не видя вокруг, мужчина шумно выдохнул, проводя рукой по волосам, глядя обалдевши шальным взглядом себе под ноги. «Ну и ну, у него только что чуть крышу не сорвало, такими поцелуями лучше баловаться дома, мало ли, чем закончится следующий такой поцелуй». На землю грешную Синдбада спустила подошедшая Мэдисон. «Слушай», — неуверенно начала она, — «не хочу портить прекрасный вечер, но мне уже пора возвращаться». «Уже», — безрадостно произнес мужчина, ленивым движением притягивая ее к себе за талию. «Время еще детское. Время, 10 вечера», — снисходительно усмехнулась она. «Тогда, может, пойдем ко мне, тут недалеко», — предложил он без всякой задней мысли, совершенно ни на что не намекая. «Переночуешь у меня, а завтра я подвезу тебя куда надо». Но брюнетка отрицательно покачала головой. «Я рано утром уезжаю к родным на весь день, мне еще вещи надо собрать». Увидев, какую недовольную морду скорчил Синдбад, Мэдисон чуть не засмеялась в голос. «Ладно, пойдем, я провожу тебя. Домой иди», — мягко и ласково послала его брюнетка. «Мэдисон, это не обсушь, ты в городе всего ничего. Проводишь меня, молодец, а обратно ты как дорогу найдешь? На улице плюс ко всему еще и темно». Синдбад обреченно закатил глаза, обняв девушку за талию обеими руками и ненавязчиво прижав к себе. «Только не говори, что ты опять начнешь упрямиться, как тогда, в отеле, когда я так и не смог заставить тебя лечь в спальне. Ну, если у тебя тогда ничего не получилось, то с чего ты взял, будто сейчас будет иначе?» — хохотнула девушка. «Серьезно, иди отдыхать, я смогу дойти до дома сама и без приключений, честно, слово скаута». «Ты была скаутом?» — недоверчиво переспросил Синдбад, еле сдерживая смех. «Вообще-то да», — гордо произнесла Мэдисон, приподняв голову и прикрыв глаза, делая вид, что речь идет не о скаутах, а, как минимум, о рыцарском титуле, пожалованным самой королевой Великобритании. Смотря на девушку безнадежным взглядом, умом понимая, что они могут простоять тут хоть до рассвета, но ее ему не переупрямить, Синдбад все равно не хотел отпускать ее ночью одну, и ведь проводить себя не дает. Господи, в кого она такая упертая, и такая невероятная. Крепче сжав ее в объятиях, мужчина прикоснулся губами к лбу девушки. «Позвони мне, когда будешь дома». «Хорошо». Утром Мэдисон благополучно заснула в такси, пока ехала до Коламбуса к родителям и братьям. Вчера она вернулась в общежитие примерно в 11 часов вечера и решила не звонить Синдбаду, про которого, кстати, пока не собирается рассказывать родителям, а сбросила смс-ку, мол, она дошла до дома целая и невредимая, с ней все хорошо. Но, как оказалось, Эмми не спала, а поджидала подругу, чтобы накинуться с расспросами. Вся ночь прошла в разговорах, а Мэдисон параллельно с этим складывала пару вещей первой необходимости в рюкзак, и только под утро обе девушки уснули, вот только рассел пришлось вставать через час. 19 апреля, час дня, с их свидания прошло аж 10 дней, в течение которых они ни разу не встретились, только коротко переписывались пару раз в день, чтобы узнать, все ли хорошо, нет ли проблем, а созвонились вообще лишь 2 раза. У Синдбада накопилось много работы за эти дни, и как бы он ни желал пренебречь своими обязанностями начальника, сделать этого он не мог. Дело не шуточное и требует его внимания. Не то чтобы это можно было назвать проблемой, вовсе нет. Работы много в объеме, а закончить ее необходимо в кратчайшие сроки, потому что на кону стоит крайне интересная сумма, и не хотелось бы ее потерять, когда есть возможность заполучить для своей компании. И Синдбад был благодарен Мэдисон за то, что она все понимает и не закатывает пустых истерик, не ноет, не просит уделить ей время, которого у мужчины и так не хватает, и не названивает по 100 раз на дню. Даже те 2 раза звонил он, а не она. Она лишь присылала короткие сообщения пару раз в день, в полдень, когда как раз наступает обеденный перерыв, и вечером, когда он собирается ехать домой, именно то время, когда она его не отвлечет от работы. Сама Мэдисон оказалась в аналогичной ситуации, что и Синдбад, именно поэтому она и не доканывала мужчину лишний раз, сама понимает, что сейчас не до свиданок гулянок ни ему, ни ей. В университете накопилось много дел, домашние задания по всем предметам сыпались как из рога изобилия, причем задания не только типа «реши то», «найди ответ тут», студентам давали задания творческого типа, вроде презентаций, докладов на не самые легкие, но актуальные темы, а к этим презентациям и докладам были не слабые требования. Поэтому выполненная работа должна была быть чуть более чем идеально. Прогуливаясь по улице от университета до небольшого торгового центра поблизости, цокая каблучками черных классических туфель, Мэдисон Рассел сияла улыбкой и сеяла лучи добра во все стороны. Одетая с иголочки, в легкую белую блузку с рукавами 3/4, стильно заправленную в узкие черные брюки, сегодня она сдала презентацию на высший балл, да еще и преподаватель похвалил, сказал, что она умница, умеет преподнести информацию в таком виде, чтобы слушатели заинтересовались, а не зевали в кулак, мечтая поскорее уйти домой. Эта преподавательская похвала была 5-я за всю жизнь. 5-й раз выделяют похвалой среди тучи других обучающихся, поэтому подобные лестные слова от преподавателей автоматически идут монеткой в копилку +1 к самолюбию. Из блаженной нирваны девушку вырвал зазвонивший мобильник. Мистер Нью-Йорк жаждет общения. Все, отныне настроение на отметке супер. Если скажешь, что соскучился по мне, я приеду к тебе прямо сейчас и расцелую. Сходу начала девушка марафон шуток. Я соскучился. Записывай адрес. Секунда, и оба засмеялись. Мэдисон, серьезно? Сможешь сейчас подъехать к 191-53 Итвер? А, растерялась брюнетка от неожиданного вопроса. Ну, давай подъеду, никаких проблем. Если вдруг не увидишь меня возле главного входа, то поднимайся на 38-й этаж. У тебя все нормально? Насторожилась девушка. Все ли хорошо у него? В смысле, не влип ли он в какой-нибудь экзотический сорт коричневого? Все в порядке, не волнуйся, мягко усмехнулся мужчина. У меня сегодня мало работы. Сейчас заканчиваю последнее дело, хотел потом встретиться с тобой. Ао, как это мило, растаяла девушка, откровенно веселясь. Жди, моя Рапунцель, я спасу тебя из твоей многоэтажной башни. Смотрю, у тебя хорошее настроение, хмыкнул Синдбад. Ты даже не представляешь, насколько, интригующе протянула брюнетка, взяв курс на 191-53 Итвер, один из самых знаменитых небоскребов Атланты, расположенный на Нортист Пичтри-стрит. Но, господи, как же долго до него пилить. Считай, другой конец города. Мистер Синдбад, пора продолжать. Сейчас подойду, коротко бросил мужчина, вновь взглянув на телефон. На секунду замер, смотря на заставку. Он обнимает ее за шею и улыбается в камеру. Еще тогда, в Нью-Йорке. Как бы необычно это ни прозвучало, но Синдбад находился в фотостудии, арендованной специально для его съемок. Точнее, это было просторное помещение на 38-м этаже офисного небоскреба, арендованное для сегодняшней съемки и слегка переделанное под фотостудию. Синдбад не актер и не модель, чтобы позировать на камеру, рекламируя какую-нибудь продукцию, он этим никогда не занимался. Максимум, что он позволял, это какие-нибудь простенькие официальные фото для журналов или газет, которые прикрепляли к статьям про него. Но этот раз – исключение. Пару месяцев назад с ним связался известный фотограф, который попросил быть моделью в готовящейся фотосессии. В любой другой ситуации Синдбад, не думая, отказался бы, но сейчас речь шла о джинсах фирмы Levi's, его любимая марка. Мужчина обожал джинсы этой фирмы, поэтому в этот раз дал согласие. Да и фотографа он этого знал. Несколько лет назад познакомились на одном из торжественных приемов. Синдбад должен был позировать в джинсах из новой коллекции, которую недавно презентовала на показе компания Levi Strauss Co., а фотографии потом будут опубликованы в популярном молодежном журнале. Главный фотограф, узнав, что надо будет провести фотосессию, предложил своему начальству в качестве основной модели пригласить именно Синдбада, аргументировав это тем, что молодой красивый и успешный бизнесмен, находящийся в прекрасной физической форме, станет идеальной рекламой товара, а журнал будут скупать стопками, ради профессиональных фотографий с этим человеком. Да что там, журнал будут скупать даже те, кто о Синдбаде ничего не знает. Почему? Да потому что никто не откажется поглазеть на столь красивого мужчину. Собственно, фотосъемкой Синдбад был занят. Как ему сказали, все это дело займет часа три, не больше, поэтому, когда объявили перерыв, мужчина позвонил Мэдисон, решив не терять целый свободный день. Он попросил ее подъехать в студию, Синдбад как раз должен освободиться к ее приходу, а оттуда они вместе могли бы куда-нибудь пойти. Но съемка проходила не так гладко и быстро, как Синдбад себе представлял. «Ну что ты делаешь?» – разозлено воскликнул фотограф, делая уже 13-е замечание девушке-модели, которая стояла вплотную к Синдбаду, обхватив его руками за шею. «Чего ты на него вешаешься?» «Я сказал, показать мне джинсы, а не свои тайные мечты. Джинсы – наши главные герои сегодня. Все, я больше не могу», – обреченно выдохнул маэстро, перерыв. «А ты, красотуля, иди-ка сюда, поболтаем». Моментально отпустив неслабо обнаглевшую модель, Синдбад под предлогом, что хочет попить кофе, быстрым шагом ушел с площадки, на ходу застегивая расстегнутую на первые 4 пуговицы рубашку. Съемки требовали, что поделать. Первые фотографии были сольными, Синдбада снимали в разных образах, но на нем всегда неизменно были надеты джинсы фирмы Levi's, на каждый образ своя модель джинсов. Потом предстояла совместная фотография с 6 людьми разного возраста и пола, типа семейная фотография, которая как бы показывает, что каждый сможет найти свои идеальные джинсы у Levi's. На каждом человеке, разумеется, были джинсы данной фирмы, но разных фасонов, оттенков синего и индивидуальными особенностями. Завершающим этапом была съемка дуэтом с девушкой-моделью. Что-то вроде тех непонятных реклам, где показывают девушку, парня, как между ними вспыхивает искра, страсть, безумие и так далее. Все эти томные взгляды, жаркие прикосновения, а в итоге оказывается, что это была реклама каких-нибудь духов или вообще пива. Вот и тут, надо показать черти что, но чтобы в кадре обязательно хорошо и четко были видны джинсы, в особенности логотип. Вот только девушка, которая должна была стать партнершей Синдбада по съемкам, проявляла излишнюю, совершенно неуместную инициативу. На нее уже фотограф кричит, о чем тут вообще говорить. Синдбад стойко выдерживал напор девушки, пока она пыталась и так, и сяк потереться об него, прижаться или обнять. Если бы фотограф, который прекрасно все видел, постоянно не одергивал ее, причитая, что она не так встала, не так развернулась, не туда потянулась, что она, о, Господи, загораживает вид на джинсы, то Синдбад, честно, одарил бы ее смачным щелбаном, чтобы неповадно было. Из размышлений мужчину вырвал легкий тычок в бок. Развернувшись, он, к своему удивлению, увидел Мэдисон. Неужели он настолько задержался, что ей пришлось подняться на этот этаж? «Привет», – тихонько поздоровалась она, стараясь не шуметь, чтобы не нарушить творческий процесс, происходящий в студии. «Давно ждешь?» – слегка взволнованно спросил мужчина, но потом тряхнул головой, отменяя глупый вопрос. «Прости, меня тут задержали. Ничего страшного. А ты?» – на секунду замялась она. «Так ты еще и модель?» «Нет, один знакомый попросил помочь провести фотосессию», – коротко ответил мужчина, делая глоток кофе. «А фотографируют?» «Джинсы. Ясно». Дальнейший разговор прервал дикий крик фотографа. «Уволена». «Поняла. Ты уволена. Собирай вещи, и чтобы через 2 минуты тебя не было в моей студии». Но, храбро попыталась возразить девушка, но фотограф ее даже слушать не захотел. «Никаких «но». Толку, что ты училась на модель, если к обычной фотосъемке не можешь подойти профессионально. Я сделал тебе больше 10 замечаний, это немыслимо. А ты все равно продолжала срывать мне кадры». В следующую секунду мужчина все-таки взял себя в руки. «Значит так, я сейчас пойду выпью кофе, а когда вернусь, духу твоего здесь быть не должно. Увижу снова, позвоню в твое агентство и, поверь мне, я тебе такую рекомендацию дам, что о карьере модели можешь забыть». «Хам, ты еще здесь?» – хмуро глянул на нее фотограф. Девушка, видимо, не собиралась завязывать с карьерой модели, поэтому шустро побежала в гримерную, переоделась и собрала свои вещи буквально за 30 секунд, и с гордо поднятой головой удалилась из студии, типа это она прекращает сотрудничество, а не ее только что со скандалом уволили. Фотограф, который, казалось, постарел лет на 10, подошел к кофеаппарату, возле которого стояли Синдбад и Мэдисон, в шоке наблюдавшие скандальную сцену. Нервы потратил почти все, а хороших фотографий ни одной. Устало выдохнул мужчина и прикрыл глаза, с наслаждением делая первый глоток бодрящего напитка. «М», — приоткрыл он один глаз. «А ты кто?» — обратился он к Мэдисон. «Она со мной», — ответил за девушку Синдбад. Фотограф продолжал пристально смотреть на Мэдисон, но внезапно его взгляд опустился на ее ноги, и так там и застыл. Девушка даже стушевалась, не понимая, почему этот чудак на нее пялится. «У тебя 36-й?» — внезапно спросил он. «Что?» — недоуменно переспросила девушка. «Размер твоих брюк 36-й?» — вновь спросил он, но потом уточнил. «Я про европейский размер». «Ну да», — неуверенно протянула Рассел, с подозрением косясь на странного мужчину. «А парень есть?» «Вот тут Мэдисон, с Синдбадом на пару», чуть челюсть не потеряла. «Нет», — легкомысленно отозвалась она, но в ее глазах плясали черти. «Я лесбиянка». «Супер!» — с сияющими от восторга глазами воскликнул фотограф. Запихнув ничего не понимающую девушку в гримерную, фотограф отдал команду, чтобы ее привели в порядок. 36-й размер, значит, ей подойдут те джинсы, которые компания предоставила для съемок, дав определенный размер, с учетом того, что надевать их будет приглашенная девушка-модель. А то, что чернобрысая девчонка оказалась не той ориентацией, прямо подарок свыше. Хоть вешаться на Синдбада не будет, как предыдущая, а значит, кадры не сорвет. «Итак, работаем», — торжественно объявил фотограф. «Погоди», — мужик обеспокоенно протараторила Мэдисон, переодетая в джинсы Levi's и свободную белую мужскую рубашку, концы которой узлом завязали на животе, а рукава намеренно небрежно закатали по локоть. Подбежав к мужчине, брюнетка предъявила свою единственную претензию. «Я не хочу, чтобы моя физиономия светилась, где попало». «Нигде попало, а в популярном журнале», — спокойно ответил маэстро, настраивая фотоаппарат и совершенно не обращая внимания на девушку. «Тем более не хочу. А если кто-то из знакомых увидит?» — в ужасе выдохнула она, уже представляя себе эту картину в самых ярких красках. «Слушай, подруга», — миролюбиво заговорил фотограф, — «время сейчас ровно 2 часа дня, а мы должны были все закончить еще полчаса назад, но чтобы завершить фотосессию, мне нужно сделать всего лишь 10 хороших фотографий. Поясню, на 10 сделанных фотографий приходится лишь одна хорошая. Плюс ко всему, аренда студии заканчивается через 3 часа, а нам еще оборудование складывать. И, наконец, последнее. Между окончанием этой съемки и моим заслуженным отдыхом стоишь только ты, так что...» «Очень грустная история», — перебила она его, — «но меня в нее приплетать не надо. Ты молчишь до конца съемок, а я в конце плачу тебе $200, и лицо твое, так и быть, фотографировать не буду, все равно мне нужны только джинсы». «Согласна, командуй, босс. Съемка обещает быть веселой». «Встань к нему лицом», — давал указание фотограф, — «ноги на ширине плеч у обоих. Синдбад, сделай шаг вправо, а ты», — обратился он к девушке, — «тоже шаг вправо, но в свое право. Так, так, отлично. Замрите. Эй, девочка», — лбом утыкаешься ему в плечо, одной рукой сжимаешь его бицепс, другую вложив в его ладонь. «Синдбад, ты обнимаешь ее за талию, только джинсы не загораживайте, а обе ваши руки поднимаешь так, будто вы танцуете вальс. ХМ, что-то не так?» «Синдбад, можешь уткнуться лицом в ее волосы и прикрыть глаза? Вот-вот, застыньте. Идеально. Что с этим мужиком не так?» — тихо прошептала брюнетка, не смея шевелиться, чтобы не нарушить удачное положение. «Творческий человек», — коротко объяснил Синдбад, тоже стараясь лишний раз не шевелиться.